Глава 29. Мартин Бек выходил последним и уже в дверях услышал телефонный звонок. Бросился назад, схватил телефонную трубку. «Я в вестибюле ресторана «Амбассадор», — сообщил Стенстрём. «Я потерял его в толпе у ресторана минут 5 назад». «Он уже на Рунебергсгаттен. Давай быстрее туда!» Бек бросил трубку и побежал вниз по лестнице догонять других. В машине он устроился на заднем сиденье за спиной Альберга. Так они садились всегда, поскольку было важно, чтобы Альберг вышел первым. Кольберг переключил рычаг на скорость, но тут же был вынужден выжать сцепление, так как надо было пропустить во двор серый полицейский автобус. Затем он, наконец, тронулся и вырулил на Регернсгаттен, оказавшись между зеленым «Вольво» и бежевой «Шкодой». Мартин Бек облокотился на колени и стал смотреть вперед, в холодную морось. Все его физические и душевные силы были напряжены до предела, но чувствовал он себя собранным, готовым к действию, как хорошо натренированный спортсмен перед попыткой установить новый мировой рекорд. 2 секунды спустя зеленый «Вольво» столкнулся с пикапом, который, нарушив правила, выехал на перекресток у Давид Багаресгаттен. Перед столкновением «Вольво» резко свернул направо, и Кольберг, который уже пошел на обгон, тоже вынужден был взять вправо. Он среагировал быстро и даже не стукнул впереди идущую машину, но обе они встали поперек перекрестка и очень близко друг от друга. Кольберг уже включил заднюю скорость, когда бежевая «Шкода» с громким скрежетом ударила в их правую переднюю дверцу. Водитель резко затормозил, что было грубой ошибкой, так как дорога была скользкой. Авария была несерьезной. Минут через 10 явятся дорожные полицейские со своей рулеткой, запишут номера машин и фамилии, посмотрят права, регистрационный номер и радиолицензии. Потом запишут в блокнотах повреждения кузова, пожмут плечами и уедут. И если ни от кого из водителей, которые сейчас кричали и жестикулировали под дождем, не пахнет спиртным, то и они сядут в свои помятые железные тачки и разъедутся в разные стороны. Альберг чертыхался. Только через 10 секунд Мартин Бек понял причину. Они не могли выйти из машины, так как обе дверцы были прочно заблокированы. В тот миг, когда Кольберг принял отчаянное решение сдать назад и выбраться из этой неразберихи, сзади остановился автобус, курсирующий по 55-му маршруту. Единственный путь отступления оказался закрытым. Шофер бежевой «Шкоды» выскочил под дождь, весь кипя от злости и переполненный аргументами, и сейчас находился где-то за 2 другими машинами, так как видно его не было. Альберг уперся обеими ногами в дверь и, пыхтя со всей силой, надавил на бежевую «Шкоду». Но ее сдвинуть не удавалось. Прошло уже 3 или 4 кошмарные минуты. Альберг кричал и жестикулировал. Дождевая вода на заднем стекле замерзала, превращаясь в серую пленку. Невдалеке маячил расплывчатый силуэт полицейского в блестящем черном плаще. Наконец, несколько зевак, кажется, поняли ситуацию и начали оттаскивать «Шкоду». Действовали они неловко и медленно. Полицейский вначале попытался остановить их, но затем сам стал помогать. Им удалось отпихнуть «Шкоду» на метр, но дверца по-прежнему не открывалась, петли были повреждены. Альберг ругался и давил на дверцу. Мартин Бек чувствовал, как струйки пота бегут с затылка под воротник и между лопатками сливаются в холодный ручеек. Дверь медленно, со скрипом поддалась. Альберг вывалился первым. Мартин Бек и Кольберг пытались вылезти одновременно, и, как ни странно, вылезли. Полицейский стоял рядом с блокнотом в руке. «Как это произошло?» «Заткнись!» — взревел Кольберг. Слава богу, полицейский его узнал. «Бежим!» — крикнул Альберг, который был уже метрах в пяти от них. Чьи-то неуверенные руки пытались остановить их. Кольберг опрокинул ошарашенного продавца сосисок с лотком на животе. 450 метров, — подумал Мартин Бек. Для тренированного спортсмена это одна минута, но они-то не были тренированными спортсменами и бежали не по гаревой дорожке, а по асфальту под холодным дождем. Уже после первой сотни метров закололо в груди. Альберг по-прежнему мчался вперед, но на углу спуска Ютас-Баске поскользнулся и чуть не упал. Теперь все они бежали рядом, под гору, к площади Эриксбергсплан. В глазах у Мартина Бека мелькали огненные точки. Сзади тяжело пыхтел Кольберг. Они свернули за угол и проскочили через посадки деревьев, шлепая по воде, и все трое сразу увидели, что на третьем этаже из спальни сквозь опущенную штору слабо пробивается свет. Огненные точки в глазах исчезли, боль в груди утихла. Пересекая Бергер-Ярлсгаттен, Мартин Бек подумал, что никогда раньше не бегал так быстро, и все же Альберг опередил его на 3 метра, а Кольберг не отстал. Когда он подбежал, Альберг уже отпер дверь. Кабины лифта на месте не было, впрочем, они и не думали им пользоваться. На первом же лестничном марше он отметил 2 вещи. Ему было нечем дышать, а Кольберг исчез. План действует, треклятый. Детально продуманный план, — подумал он уже на площадке с ключом в руке. Он повернул ключ. Дверь приоткрылась сантиметров на 10. В щель он увидел натянутую цепочку. В квартире было тихо, лишь непрерывно трещал металлический телефонный звонок. Время остановилось. Он видел узор на ковре в прихожей, полотенце и туфлю. «Ну-ка, посторонись!» — хрипло, но на удивление спокойно сказал Альберг. Грохот, будто целый мир взорвался. Альберг сорвал цепочку. Навалившись на дверь, он скорее упал, чем вбежал через прихожую в гостиную. Картина была нереальной и статичной, как в комнате ужасов мадам Тюссо. Она напоминала передержанную фотографию. Все было залито ярким белым светом. В один миг его мозг зафиксировал жуткие подробности. Мужчина был по-прежнему в пальто, коричневая шляпа валялась на полу, наполовину прикрытая порванным бело-голубым хлопчатобумажным халатиком. Это был человек, убивший Розану Магроу. Он склонился над кроватью. Левая нога стояла на полу. Правое колено упиралось в левое бедро женщины, чуть выше колена. Большая загорелая рука закрывала ей рот, а 2 пальца той же руки зажимали нос. Другой рукой он пытался добраться до ее горла и уже почти достиг цели. Соня лежала на спине. Между растопыренными пальцами мужчины были видны ее широко раскрытые глаза. Тонкая струйка крови стекала по щеке. Правой ногой она упиралась в его грудь, руки вцепились в его запястье. Она была без одежды. Каждый мускул ее тела был до предела напряжен и четко проступал под кожей, как в анатомическом атласе. Сотой доли секунды хватило, чтобы все детали этой картины навсегда врезались в память. Потом мужчина в пальто выпустил свою жертву, встал на ноги и обернулся одним молниеносным движением. Мартин Бек впервые увидел того человека, которого преследовал 6 месяцев и 19 дней, человека по имени Фольке Бенгтсон, но он лишь отдаленно напоминал того, с кем Мартин Бек беседовал в кабинете Кольберга вечером накануне Рождества. Лицо было застывшее, как маска. Зрачки сужены, глаза бегали, словно у попавшей в капкан куницы. Он стоял, слегка согнув ноги в коленях, и, наклоняясь вперед, ритмично покачивался. Так продолжалось десятую долю секунды. Потом он со сдавленным хриплым стоном ринулся вперед. Но в тот же миг Мартин Бек ребром ладони нанес ему удар по ключице, а Альберт набросился на него сзади, пытаясь завести руки за спину. Альбергу помешал пистолет. Мартина Бека застала врасплох мощная сила сопротивления, отчасти потому, что мысли его были сосредоточены на женщине, которая по-прежнему неподвижно лежала на постели, рот открыт, веки полуопущены. Получив сильнейший удар головой под ложечку, Мартин Бек отлетел к стене, а безумец вырвался из рук Альберга и, все так же пригнувшись, стремительно выскочил за дверь. Какая-то нереальная, нелепая ситуация и беспрерывные телефонные звонки. Мартин Бек отставал от преступника на один лестничный марш, и расстояние увеличивалось. Он все время слышал топот бегущих ног, но увидел своего противника лишь на первом этаже, когда тот уже миновал стеклянную дверь и был близок к относительной свободе на улице. Кольберг отпустил кнопку домофона, сделал два шага от стены. Человек в пальто замахнулся, намереваясь нанести сильный удар ему в лицо. Но Мартин Бек уже знал, что все позади. Буквально через секунду послышался короткий, дикий вопль боли. Это Кольберг перехватил руку преступника и резко вывернул ее за спину, прижав к плечу. Человек в пальто беспомощно лежал на мраморном полу. Мартин Бек прислонился к стене, слушая вой сирен, шедший, казалось, сразу со всех сторон. Опергруппа уже прибыла, и полицейские в форме сдерживали собравшуюся на тротуаре толпу любопытных. Он смотрел на человека по имени Фольке Бенгтсон, который так и лежал на полу. Прижавшись щекой к стене, он плакал крупными слезами. «Скорая помощь пришла», — сообщил Стенстрюм. Мартин Бек лифтом поднялся на третий этаж. Соня сидела в кресле, на ней были вельветовые брюки и шерстяной свитер. Он горестно посмотрел на нее. «Скорая приехала. Сейчас поднимутся сюда». «Я могу идти сама», — ответила она упавшим голосом. В лифте она сказала: «Не горюй, ты не виноват. Да и я цела». Мартин не мог смотреть ей в глаза. «Если бы он попытался изнасиловать меня, я бы, может, и справилась с ним. Но он не пытался, и у меня не было никаких шансов». Она вздрогнула. «Еще 10, 15 секунд и... Если бы там внизу не догадались нажать кнопку домофона...» Звонок просто ошеломил его, нарушил изоляцию. Это было так ужасно. Просто кошмар. Когда они подошли к скорой помощи, Соня сказала: «Несчастный человек». «Кто?» «Он». Через четверть часа у дома на Рунебергсгаттен остались лишь Кольберг и Стенстрюм. «Я пришел, как раз когда ты его сделал. Стоял на другой стороне улицы и все видел», — сказал Стенстрюм. «Где ты этому научился?» «Как-никак, я был десантником. Но такие приемы применяю редко». «Круче этого я ничего не видел. Ты можешь взять кого угодно». В августе родившийся шакал в сентябрьский дождичек попал. «Такого потопа отродясь не видал», — сказал шакал. Откуда это? Цитата из книги человека, которого звали Киплинг.